Глава 4. Планирование будущего. От мечты к реальности. Представь, что твоя жизнь — это фильм, где ты одновременно и главный герой, и режиссер, и сценарист. Можно, конечно, снимать его полной импровизацией, но, согласись, у самых крутых блокбастеров всегда есть сценарий. Он не делает фильм скучным, наоборот, он гарантирует, что все сюжетные линии сойдутся, а в финале будет тот самый хэппи-энд. Или подумай об этом как о ролевой игре, RPG. Ты создаешь своего персонажа и решаешь, какие навыки прокачивать. Вложишь все очки в харизму, но забудешь про интеллект? Или будешь развивать силу, игнорируя ловкость? Только сбалансированный план прокачки приведет твоего героя к победе. Финансовый план — это и есть твой личный сценарий или дерево талантов. Он не загоняет тебя в рамки, а дает суперсилу — превращать абстрактные «хочу» в конкретные «могу» и осознанно выбирать, какие скиллы в жизни прокачать в первую очередь. Многим кажется, что планировать на 10 лет вперед — это что-то из мира взрослых. Скучно, сложно. И вообще, кто знает, что будет завтра? Мир меняется так быстро, что любые планы могут рассыпаться. Это правда, но план — это не клятва на крови. Это как маршрут в Google Maps. Если на дороге пробка или ремонт, навигатор не кричит «все пропало», а спокойно перестраивает путь. Главное, ты все равно знаешь, куда едешь. А вот без маршрута легко заблудиться, кружить на одном месте и в итоге оказаться совсем не там, где хотел. Эта глава — твой личный навигатор. Мы вместе проложим маршрут от сегодняшнего дня к твоим самым смелым мечтам, чтобы они не остались просто картинками на мудборде, а стали твоей реальностью.